Оверлорд. Право на жизнь. Том 3. Глава 101. Целостность личности 72%. Прогнозируемая вероятность выживания до финала первого акта 21%. Рекомендуем начать прокачивать мирную профессию. Оповещение системы было неприятным, как и цифра в 72% угнетала. Хотя чувствовал я себя абсолютно нормально, хоть и слегка на плечи давила усталость. А еще, кажется, я начал немного терять память, так еще и в моменты собственного прошлого затесалось прошлое Алого Мудреца. Впрочем, даже так ничего страшного не случилось, как и ничего непоправимого. Просто небольшая трудность и все. Очнулся я в том же месте, где и в первый раз, когда попал в этот мир. Все так же здесь было очень тихо, разве что тьма меня больше не напрягала и ориентировался я в пещере легко. Инвентарь мой был при мне, но пропали некоторые вещи, которые являлись частью экипировки. Броня тоже была уничтожена, причем с концами, без возможности ее восстановить. А весь мир думает, что я помер, произнес я, садясь у выхода из пещеры и глядя на свой чат. После всего пережитого, наверное, надо было гнать коней и мчаться обратно в столицу, начинать решать все эти проблемы и продолжать играть роль короля, но как-то не было желания и дальше этим всем заниматься. Опять работать, снова решать все за других, брать на себя ответственность за решения, что повлияют на государство и соседей, зачем мне все это? И смотришь так на рекомендацию и вот уже предложение ее по взятию мирной профы не выглядит как издевка. Огород бы себе сделал или рыбу бы ловил, да хоть коневодством начать заниматься, всяко лучше, чем это все. Вильгельм, живой, вдруг раздался голос и рядом со мной приземлилась Шалтир. Но почему ты не выходил на связь? Мамонго отдал приказ искать меня почти сразу же после конца нашей ПВП-битвы. Он искренне верил в возможность перерождения и в целом оказался прав. Кроме того, ему не составило труда выяснить, где примерно я появился в первый раз, после чего уже его разведчики начали проверять каждую нору. Ну и с учетом того, что место моего перерождения находилось довольно близко к Назарику и к землям, что находились под контролем Шалтир, собственно, нашли меня почти сразу же, как я переродился. Сама же Шалтир уже подошла ко мне и начала телепортироваться, попутно собираясь отчитаться перед Мамонгой. Но посмотрев на меня, она немного замялась, после чего произнесла: «Напиши ему сам, так будет правильно». «Потом напишу», без особого интереса ответил я. Мне было абсолютно без разницы на всю эту суету Назарика. Нет, конечно, я понимал, что Шалтир, вероятно, хотела как лучше, а то мало ли Мамонго подумает, что я вообще скрыться хотел или еще чего. Поэтому да, логичнее было бы, чтобы я сам ему отписался сразу по возрождению. Не менее логично, чем тут же начать решать проблемы своего королевства. И все же я продолжал сидеть и глядеть на верхушки хвойных гигантов. Мы выиграли дуэль. Теократия ответила за все. Тем временем Шалтир подошла ко мне и встала рядом, не став тут же докладывать владыке. «Понятно», — ответил я, даже не став уточнять, что за дуэль и как много времени заняло перерождение. После смерти санкции система вроде особо не наложила. Все уровни были на месте, а помимо уничтоженных в бою шмоток, разве что странный эффект метка мертвеца появился. Описания у него не было, но, видимо, рано или поздно эта дрянь мне аукнется. Как и оповещение про пролог и первый акт тоже были довольно жирным намеком. Игроки пока что обживались, прокачивались, узнавали друг друга и умирали. Однако скоро для всех начнется первый акт или уже начался, но каким будет его конец? Обычно игры в таких случаях выбрасывают боссов. И с учетом, что игра у нас не одиночная, а МО, то босс вероятно будет мощным с расчетом на то, что гасить мы его должны будем толпой. Добавляем к этому то, что у нас тут есть Мамонго с сотым, то как бы из-за скейлинга уровней рейд мобов весь наш мир не был уничтожен. Впрочем, это все лишь догадки, причем самые очевидные. Возможно, в конце первого акта ничего не будет. Может, пойдем в Назарик, или ты хочешь побыть один? Поинтересовалась Шалтир, дав мне целых 5 минут тишины. Просто владыка там себе места не находит и, если можешь, то не говори ему ничего. Я пока хочу побыть один. Потом сам ему напишу. Собравшись с мыслями, ответил я, поднимаясь на ноги. А твое королевство, оно справится само. Но если не справится, значит, оно не стоит более ни секунды моего времени и уж тем более того, чтобы я умирал за него еще раз. После чего я отправился в путь, куда-то на север, вдоль горного хребта, стараясь двигаться как можно дальше от поселений. Все сильнее меня начинал мучить голод, запасов крови уже не было, они еще во время боя подошли к концу, поэтому приходилось охотиться на животных. Мамонге я отписался в тот же день, просто кратко отправил одно сообщение живое и все, снова скрыл чат, больше никому и ничего не писал. Пусть думают, что я мертв, хотя, наверное, с учетом, что и ПВП наше первым не было, логично было предположить и то, что игроки из нашей итерации уже много раз погибали и перерождались, так что мои самые опасные враги наверняка все понимают и знают. Впрочем, насрать и на них. Так я гулял по лесам, по горам, а в какой-то момент зашел в город, чтобы купить инструментов. Либернова до сих пор находилась под руководством семейства Мильцганов. В тавернах уже звучали песни о герцоге невероятной чести, что вопреки всему под взорами жадных падальщиков первым дал слово и преклонил колено перед новым регентом, едва услышал слово своего короля. Как и в целом слухов ходило тут много и все они были приукрашены. Но объективная ситуация была такой, что Дракенхельд готовился к затяжной и долгой войне. Да, по теократии был нанесен серьезный удар, униженная и руинами на северных территориях, она была поставлена Назариком на колени, а Ления стала мученицей, заложником или трупом, смотря кого слушать. Однако даже такой удар не помешал теократии сохранить статус лидирующей державы. Как и меры эти стали причиной для невиданной ранее мобилизации общества. Все люди с Лейновской теократии объединились, дабы помочь беженцам, а затем тут же начали разворачиваться народные дружины, что тут же брались под крыло рыцарскими домами и полубогами, которые собирались положить конец войне с эльфами на юге, склонить к сотрудничеству горделивых гномов и когда-нибудь отомстить Назарику. Иными словами, Слейновская теократия использовала свое поражение на все 100, более того, поражение это было спланировано. Теперь власть могла делать вообще что угодно, оправдывая это Назариком. В свою очередь Святое Королевство Робл также начало действовать активнее. Их флот уже ударил на северным землям моего Дракенхельда и только Железная Дева Бритта сражалась там, не ожидая помощи от короны и работая с тем, что имела на данный момент. Де юро она признавала себя частью Дракенхельда. Де факто северные земли сплотить лишь вокруг того, кто их защищал. Как и большая часть офицеров и сама Бритта лично преклонять колено не явились, оправдав это тем, что как бы война, и с одной стороны все логично, а с другой Дракенхельду пророчили ту же судьбу, что и Реэстизу, который не имел внутренней стабильности. Одного я только понять не мог, почему на востоке боевые действия приостановились, лишь изредка патрули рыцарей сражались там. Впрочем, грузиться всем эти я не стал, а как только выбрал инструменты, взял еды и новые одежды, то направился обратно в горы. За свою жизнь я вообще не занимался ручным трудом, ни табуретки не сделал, ни на заводе не работал. С одной стороны и слава богу, что спину не гнул за благо других, но мне казалось, я что-то упустил. И хоть ни одного очка класса я никогда не вкину в мирные профессии, но все равно это не помешает мне наверстать упущенного. Тем более ручной труд умиротворял, если верить всяким умным книжкам. Одним за другим я валил деревья, пару раз себя чуть не убил этим, таскал на своем хребте бревна, сам обтесывал. Инструменты были, руки на месте, статов тоже прилично, а опыт дело наживное. Да, профессии у меня не было, но когда я бил по дереву топором, оно падало, а когда пилил стволы на бревна, то получались бревна. Вероятно, взяв профессии, я бы как-то это ускорил, получил бы какие-то бафы, но суть была такова, что и без профы ты легко мог построить дом, тебе ничего не мешало. Так что я и строил свою избу, затем вторую, третью, после особняк, и так продолжалось на протяжении недели, затем месяца. И в процессе своего умиротворяющего труда я заметил, что отгрохал пустую деревню, ради которой вырубил приличное количество леса. Это не осталось незамеченным, уже давно лесники, грибники, охотники, все, кто забредал сюда, разносили странные вести о психе, что словно Геракл таскает на плече бревна. Дальше надо было лишь сложить 2 плюс 2. ХММ, да, таким как я бумагу лучше не доверять, пробурчал я, испортив очередное полотно своим кривым чертежом. Ваше Величество, тем временем позади меня раздался голос Лиры, что аккуратно спешилась с коня. С ее ростом ей действительно было тяжело и залазить в седло, и спрыгивать с лошади, но в целом она справлялась и без чужой помощи, и без подставки, ведь и то, и другое она считала недостойным регента Дракенхельда. Ее большинство солдат и так не уважали, а если она еще и в седло без помощи залезть не сможет, тяжело ей было, Несмотря на поддержку герцога и большей части совета, с Лирой также прибыли и многие другие. Хельга прибыла лично, сам герцог отправил своего первого сына, тут же был и Глум. Они пришли к королю-вампиру, что одним своим ударом мог превратить в фарш рыцаря, к тому, кто огромной ценой защитил город и считался из-за этого воплощением зла, ведь перерезанные глотки населения Осинару до сих пор не посчитали, и хотели они одного, чтобы я как-то решил все их проблемы. Они даже не знали, что за этой бледной личиной скрывается по факту молодой парень, который и сам не знает, что творит. Всю свою жизнь я играл в игры, чем продолжил заниматься и на посту короля. Я не был правителем, я играл в правителя и делал это херово, ведь ничего умнее, чем развиваться одну войну, другую, третью я и не придумал. Даже вон, в теократии то гамбит куда более хитрый провернули. А я даже индоктринации время не уделял, потому что слабо представлял, что это такое и думал лишь о том, чтобы мечей побольше выковать, да замков больше захватить. И что я должен сделать теперь, чего они от меня хотят, я же только и могу, что разрушать, захватывать, но не создавать что-то новое. Дракенхельду нужен король, произнесла Лира, видя, что я продолжаю смотреть на чертеж своей кривой ветряной мельницы, которая будет построена на скале, если, конечно, конструкция не окажется слишком хлипкой. Мы проигрываем войну. С каждым днем все больше мужчин уходит на защиту границ, промышленность умирает, соседи запуганы, гномье королевство вводит ограничения и все ресурсы уходят на их внутренний рынок, ведь война идет и к ним. Все вокруг скоро вспыхнет словно факел, и мы можем сгореть первыми. Как иронично, но даже Лира все понимала. Понимала, что по факту Дракенхельду нужна не какая-то моя мудрость, а просто моя сила, грубая и жестокая сила. Врать не буду, это ранило мою гордость невероятно сильно. Как и раны, оставленные Алым Мудрецом, из-за этого начинали ныть еще сильнее. Ведь он тоже был прав, я ничего из себя не представляю и ничего не добился. И с короной Дракенхельда на голове я все равно останусь все тем же нелюдимым неудачником-социофобом, что мнит себя социопатом и романтизирует свое положение. Правда, была очень неприятна и хотелось продолжать рубить деревья, складывать из них примитивные избы, чтобы не обращать на нее внимания и игнорировать свою проблему. 10 дней. Продержитесь еще 10 дней, произнес я, после чего убрал руки со своего стола с неудачным чертежем, и развернулся, чтобы направиться в горы. Даже не посмотрел ни на Лиру, ни на толпу, что выстроилась среди деревьев и ждала от меня какого-то чуда. Но все же правда была таковой, что трусливо поджав хвост бежать я не мог. Так и остатки самоуважения растеряю, ведь раз кашу всю эту заварил, то пока не расхлебаю ее, то Дракенхельд бросать нельзя. Нельзя, потому что поступок этот лишь докажет все то, из-за чего я себя ненавижу. Что ты будешь делать? Тем временем на горной тропе меня уже ждала Шалтир. Зайдешь к владыке? Он хочет поговорить лично. Зайду, но не сейчас, ответил я, ведь все еще не знал, что мне сказать Мамонге, как и сам не мог определиться с тем, как вижу свое будущее в этом мире. Мне нужно прокачаться, опнуть хотя бы 40-й уровень, также прокачать старые навыки, статы подвинуть, и пора бы решиться с еще одним классом. И хочешь все успеть за 10 дней? Нет, за 10 дней я хочу найти врага, что был сильнее того, кого я побеждал в последний раз. Ао, знаешь, есть тут одно местечко, вот если бы ты к Мамонге сходил и объяснил бы ему свою проблему, то он бы тебе очень сильно помог. Нет, я еще не решил, что скажу ему. Как с тобой сложно, вздохнула Шалтир, поднимаясь в гору за мной. Впрочем, думаю, я тебе помогу и так, с чего бы это? Ну ты же мне помогаешь. Даже дела лучше немного пошли. Тебя пока на моих землях не было, но я подумала и решила, что пора бы выходить на новый уровень. И, возможно, поспешила, но в общем, у меня теперь есть первый подданный, и вроде его устраивает, а я даже ни разу на нем не сорвалась, хотя порой терпение и подходило к концу. А во, подданный, да-да, ты, наверное, скажешь, что спешка излишня, что стоило все обдумать куда серьезнее и... Нет, не скажу. На это Шалтир ничего уже не ответила, а я добавлять чего-то не стал. Горы же тем временем становились все круче, и в какой-то момент мы остановились перед одним из туннелей. Назарик еще до создания Дракенхельда уже провел здесь разведку и установил контакт с гномами. Также здесь были обнаружены и племена кваготов, кротов-зверолюдов. Кваготы питались минералами, из-за чего их шкуры становились словно стальная броня, а порой и прочнее. Аналогичная ситуация становилась с когтями, и в результате броня у них была чудовищная. Популяция тоже была огромная, и королевство гномов оказалось под угрозой. Назарик в свою очередь протянул руку помощи гномам. Мамонго понимал, что ему тоже пригодится промышленность. Как и в целом, Назарик хоть и являлся сверхдержавой, но должен был делать все, чтобы ей оставаться. А с учетом ускорившегося прогресса уже создавались свитки заклинаний пятого ранга и открывались школы магии, где простые люди пытались взять планку заклинаний шестого ранга. Все это говорило о том, что рано или поздно Назарик могут подвинуть, а значит, ему тоже надо мчаться вперед в гонке прогресса. В результате гномы совершенствовались и становились все лучше, обгоняя на данный момент даже Придргана, который хоть и был гением-конструктором, но все же не имел такой огромной материальной базы. Как и проблемы, у него было просто куча. Но на этом Назарик не остановился, ведь идея повысить потенциал рас была присуща не только теократии. Большинство игроков-правителей пыталось создать конвейеры по фарму опыта. И пока теократия делала это в масштабах мира, то Мамонго уже куда раньше устроил свою ферму с кваготами и гномами, что воевали каждый день и совершенствовались. Взращивались новые герои-гномы, беря 30-е и даже 40-е уровни. Также гномами помогали и другие армии, например, зверолюдов и некромантов. Впрочем, даже так популяцию кваготов было трудно сдерживать, они плодились будь здоров, и было их реально много. Поэтому порой подключались и другие силы, например, рыцари смерти, которые прокачиваться практически не могли. Вроде какой-то прогресс косвенно и имелся, но он был на уровне погрешности, и поэтому поднятая рядовая нежить считалась непрокачиваемой в принципе. Так или иначе, именно туда меня и хотела отвезти Шалтир, ведь врагов там куча, а заодно можно будет и договориться с местными о сотрудничестве, ведь мы с ними как-никак соседи. Впрочем, договариваться надо будет все равно через Мамонгу, но пока можно хотя бы глянуть и подумать о том, о сём, под грохочущие бараны войны. Глава 102. На момент первого контакта Назарика и племен кваготов численность последних насчитывала более 80 тысяч особей. В учет не шли мелкие племена, речь только о кваготах, которых объединил не стоящие упоминания имени вожак. Также в это число входили самки и детеныши, которые не являлись полноценными боевыми единицами. 16 тысяч кваготов осадили столицу гномов, по заверению главнокомандующего, для захвата столицы и последующего уничтожения расы гномов хватило бы 1000 кваготов. Подобные оценки сил северных гномов говорят не столько о слабости гномов как расы, сколько о слабости государства. Хотя также стоит учитывать тот факт, что кваготы были крайне сильны. Они питались рудами и минералами, которых в этих горах было в достатке. И благодаря такому рациону питания их шкуры становились подобны доспехам. У них не было развитой цивилизации, они не строили городов, не использовали даже инструменты ручного труда, да и зачем, их когти рвут латы, а удары молотов отскакивают от шкур. Самые сильные особи и вовсе превращаются в машины для убийств. Однако теперь популяция кваготов увеличилась, как и популяция гномов. Рождаемость, несмотря на войну, превышала смертность в разы. Сами гномы удерживали стены и производили осадные машины. На первой линии стояла нежить, чуть дальше другие силы Назарика. Кваготы дохли быстрее, но также в разумных количествах. Полем боя выбирался северный туннель, где сражение происходило стенку на стенку. Не очень тактично, но удобно. Кому это было выгодно? Гномам и Назарик, первые получали защиту, вторые контролируемый конвейер опыта. У кваготов же по факту не было выбора. Благо их агрессивность во многом упрощала контроль войны, как и с Назариком они также заключили договор, пусть и через актера Пандоры, прикинувшегося какой-то могучей сущностью. Одно из сражений как раз уже было в самом разгаре, когда к нему присоединился я. Тщеславие мое хоть и наносило много урона, однако все кваготы имели огромный резист к физ урону и почти максимальный резист к режущему урону. Из-за этого даже атаки моей булавы резались и порой не убивали с одного удара рядовых воинов кваготов. Поэтому в ход шла магия, как крови, так и тьмы. Воплощение смерти было одним из моих козырей, которое я использовал лишь в сражении с паладином Аларионом. Это был скилл из вампирской ветки и являлся он аурой. Если аура страха могла лишить боеспособности всех, кто был ниже 30 уровня, то воплощение смерти уже можно было оценивать как магию 5 ранга. Дебафы почти на все вешались на всех врагов вокруг меня. Лучше всего работал навык на тех, кто был слабее меня. Всякие рядовые кваготы 10-х уровней теряли чуть ли не треть статов. тех, кто был равен мне по уровню, дебаффала хуже, однако как пассивная аура навык все равно хорош. Правда, на тех, кто уже сильнее меня, он работает невероятно ужасно, на тех, кто выше 50 уровня и имеет иммунитет, дебафф вообще может не наложиться, а если и наложится, то будет меньше процента. Также по кругу я активировал и всю теневую ветку, которая в моей попытке спасти Асинару, была прокачана. Облик тьмы позволял буквально игнорировать весь физурон. На некоторое время я превращался в бесплотную тень, однако в такие моменты лучше не попадать под магические атаки и под огненную магию или магию света. Против кваготов навык очень помогал, а вот затмение уже было менее полезным, ведь его суть была в борьбе как раз с магами света. Заклинание, к слову, с потенциалом аж 6 ранга, однако раскроется он не раньше, как сам навык качнется до 60 уровня. На данный момент я его использовал по КД, но удалось лишь качнуть до 25, то есть оно было на уровне 2-3 ранга. Самым мощным заклинанием в данный момент был ураган тьмы. Этот АИ-скилл мог вырезать целые армии, но опять же вся его мощь раскроется не раньше того, как заклинание возьмет 70 уровень, а возьмет его оно не раньше, чем я опну 70-й. Таким образом, да, я мог получить мощные высокоранговые навыки, но на данном этапе развития они не станут эффективнее 4 ранга, если переводить в эквивалент по Игдрасилю. С одной стороны, у этого был минус, так как магию 10 ранга в том же Игдрасиле получали куда раньше, а к 100 уровню увеличивалось количество ячеек для такой имбы. Таким образом, я не смогу раскрыть потенциал сильнейших скиллов или магии, пока не опну буквально 100 уровень. С другой же, у меня были и другие преимущества перед системами иных игроков. Например, те же статы, которые в теории я мог все добить до 100. Правда, это только в теории, на практике на это уйдет буквально вечность, потраченная на гринд. «Падите ниц, и смерть ваша будет быстрой», — взревел я, раскручивая над головой булаву. Вслед за ней поднимались потоки крови и тьмы, но потоки разной энергии не смешивались. В ураганы превращалась тьма, ослепляя врагов и сдирая даже металлические шкуры с тел кваготов. Самые сильные, как правило лидеры мелких стай, пробивались сквозь поток безумной стихии, и тут же раздавался чудовищный ляск. Во все стороны разлетались клыки, хрустели кости и кровавые копья пронзали тушки кваготов. Я разошелся не на шутку, гремя все и вся. Попадались и действительно сильные враги, которые были выше меня уровнем, с некоторыми сражение превращалось в дуэль. Но на моей стороне был огромный арсенал магии, я был игроком, а они были мобами, рядовыми врагами, которые хоть и имели такой же уровень, но все равно умирали пачками. Лишь изредка встречались командиры, которые могли представлять угрозу. Одна из таких тварей издала чудовищной силы рык. Шерсть вожака кваготов переливалась голубым цветом, а когти сияли магической энергией. От него также веяло и собственной аурой страха, как и за самим вожаком находился прайд из кваготов примерно 40 уровня. Однако их судьба уже была предрешена, у них не было и шанса на победу. При этом дело даже не в шалтир, что могла уничтожить всех их в одиночку, не напрягаясь. Просто в процессе битвы крови стало настолько много, что гора трупов уже напоминал остров в Алом море. Как и потоки магии не давали этой самой крови растечься, заставляя ее течь в мою сторону вопреки законам физики. Жертва крови принесена, возвысится до старшего вампира? Вопрос от системы был необязательным, ведь, конечно же, я согласился. Более 7000 кваготов пали здесь не просто так. Я уже опнул 42 уровень, в процессе боя прокачав и новые навыки, и старые. Также немного выросли статы. Став старшим вампиром, я не получил сразу чего-то принципиального нового. Был открыт доступ к новым вампирским навыкам, усилился расовый бонус, как и вся вампирская магия стала сильнее. Однако приговор вожаку был вынесен без труда лишь благодаря тупости онова. Он был быстр, но не умел перемещаться почти мгновенно, как это делал я через тень. У него была огромная физическая сила, но не было каких-то особых навыков. Прочная шкура и высокая регенерация также не могли перебить мой урон. Будь здесь десяток таких вожаков, то даже их бы я смог раскайтить и убить. «Ты выбрал смерть», — в момент прыжка вожака произнес я, и тени содрогнулись от шепота. По щелчку пальцев гротал их копии остановил его свиту. Со следующим ударом сердца вожака я почувствовал его страх, одна за другой метки легли на его тело. Его бритвенно-острые когти мчались прямо к моей груди, пока ураган тьмы разрывал все вокруг. Ладно, он действительно был силен, а и магия на него почти не работала, как и следующий удар оказался смертельным. Когти его прорезали мою грудь, разорвали запасную броню из обычной стали, после когти ушли внутрь груди, пробив легкое. Но признаться, я не пытался уворачиваться во всю силу. Да на мне лежал перманентный эффект облика тьмы и куча других бафов, что увеличивали шанс уклонения, как и я попытался это сделать, но изначально я понимал, что шансы такие себе, и все же всегда оставалось теневое перемещение, так почему же я не использовал его? Все просто, для того чтобы самому нанести удар. С чудовищной силой моя булава опустилась прямо на локтевой сустав глупца, пока его когти еще были внутри моей грудной клетки. Тут же сработал первый крит от добычи вампира. В этот момент я обычно наносил второй удар кинжалом в печень, нанося тем самым серию ударов и выводя урон еще дальше, даже с использованием не очень сильного оружия. Однако вместо этого я тут же использовал теневое перемещение, когда мой удар еще был в процессе и звук хруста костей только разносился. В результате тщеславие продолжило мчаться вперед, сохраняя инерцию. И тут же второй удар пришелся во вторую метку, в колено. Я же оказался чуть позади Квагата, который в ярости успел развернуться и нанести второй удар когтями, разорвав нагрудник уже в области живота, из-за чего у меня кишки чуть не вывалились. Рана тоже была ужасная, но и в этот момент я не собирался отступать, нанося третий удар уже в голову обездвиженного Квагата. И хоть эффект от серии ударов сбросился, ведь добыча вампира буквально говорила своим описанием, чтобы я использовал парное оружие, которым уже можно было успеть и больше атак нанести. Однако удар булавы в висок, это удар булавы в висок, булавы, которая тоже насытилась кровью и была на 40-м уровне, а также уникальным артефактом, то есть это буквально лучшее в своем роде оружие, ну или одно из лучших. Поэтому голова Квагата хоть и не разлетелась, но промялась словно жестяная банка, что стало причиной смерти. Я же выпрямился и сплюнул кровью на его труп. Поздравляем с 43-м уровнем. И под новый ЛВЛ ап мои раны начали быстро исцеляться. Рядом же приземлилась Шалтир, которая наблюдала за всем боем и следила, чтобы я не помер. Побоище это выглядело жутко, ведь это более 7000 трупов, некоторые из них еще корчились в агонии, но кровотечения из-за алого тумана не останавливались и из-за этого они все умирали, после чего кровь продолжала течь и тела уже иссушались, оставляя лишь блестящие металлом или минералами шкуры. «Мне надо больше опыта», — произнес я, когда затих последний всхлип и вся кровь была поглощена мной. «Ты уже убил треть боеспособных квагатов, но я только что спросила владыку и в целом он дал добро». «Отлично», — произнес я, оглядывая тела. «Не забудьте собрать лут. Из этих шкур можно сделать огромное количество брони». «Да, мы знаем. И передай Мамонге, что я зайду через трое суток к нему, и что я очень ценю его помощь, но не отвечаю в чате, чтобы сказать все как есть лично, дабы ничто не исказило истинного посыла слов. Я пошлю своих принцесс, они передадут послание. Мне надо побыть одному, Шалтир, не следи за мной хотя бы пока». После я отправился дальше по темным туннелям, оставляя после себя лишь иссушенные тела. Время было устроить самый настоящий геноцид, но карма моя и так уже пробила дно после событий в Асинару, так что меня это уже не особо волновало. Глава 103. В крови утонули северные горы, а то, что случилось с квагатами, можно было описать только одним словом – геноцид. Когда я убил большую часть особей воинов, то перешел к самим племенам, вырезал всех, кроме детей и заведомо слишком слабых особей. Однако всякий квагот, чья шкура выглядела хоть сколько-то прочной и напоминающей броню, убивался мной. Большая часть из таких была свыше 20 уровня. Даже за самок давали довольно много опыта, а в самих племенах мной были встречены вожди и хранительницы очагов, что не занимались войной и передавали лишь мудрость, но порой могли иметь также высокий уровень. Самым сильным был главнокомандующий, вожак, объединивший все эти племена. После его убийства я апнул 44 уровень, а затем уже и 45-й, когда взялся за непосредственно геноцид. В конечном итоге я получил титул «Ужас квагатов», который превратил их фарм в рутину. Большинство из них переставало сопротивляться, как и урон мой конкретно по их расе возрос. Однако слишком дорого геноцид не продлился, ведь в скором времени две трети их популяции были сокращены с помощью АИ магии, и наступило время идти в Назарик, о чем я предупредил Мамонгу. Без лишних слов и предисловий в городе гномов меня встретил Кацит, который тренировал здесь как некромантов, так и зверолюдов, а затем телепортировал уже в сам Назарик, прямо в тронный зал. «Давно не виделись», — как всегда холодно и безэмоционально произнес Мамонга, подбирая свой подбородок кулаком. Затем он встал, спустился со ступенек и позвал меня в один из залов для личных встреч. Там уже находился стол, яство и прочее, что могло скрасить личные переговоры. Правда, могло ли хоть что-то скрасить обсуждение случившегося? Игроки в открытую убивают друг друга, боги, что могли нести порядок и процветание, развязывают войны, север Слиеновской теократии превратился в назидательную черную пустошь, а отсутствие единства и желания понимать друг друга обрекают мир на уничтожение. «Вино вкусное», — произнес я, отпив из бокала. Теократия ответила за содеянное. Линия находится в темнице. Она стала мученицей, которая обрекла себя на вечные страдания ради людей. Разумеется, это неправда. Ее пока что никто не пытает и даже пальцем не трогает. Она просто как пленник, который должен был контролировать ее брата Алариона. Должен был, Аларион после поражения был воскрешен. Пленение сестры оказало на него ровно противоположный эффект. Возгоревшись праведным гневом, он лично возглавил последний светлый поход в леса эльфов. Прямо сейчас они горят в огне, а в самой теократии всех призывают не только помнить мученический подвиг Лении, что добровольно отдалась в руки самого дьявола, но и готовиться повторить то же самое, когда наступит время. Оно никогда не наступит. Никто не станет сильнее Назарика, грозно произнес Мамонга, чья аура уплотнилась и концентрированная энергия начала даже изменять пространство вокруг. Я за этим прослежу. Больше в Мамона играться не хочешь? Они уже убили Люпус. Кто будет следующим? Даже высшее существо, оказывается, можно убить навсегда, а когда они найдут способ провернуть то же с жителями Назарика, я не буду больше закрывать глаза и играть в мирового судью. Это бесполезно. Глупцы понимают только язык силы. Нет, нет, они не глупцы. Только в одном я не согласился с Мамонгой. Не забывай об этом. У тебя, возможно, и имеются артефакты, по силе которым никогда не найдется аналога. Однако не артефакты являются главной силой в ММО. Как и сейчас, мы не в игре. Мы на войне. На войне с врагом, имени которого мы не знаем, ведь он ни разу не появлялся. Враг, который уже начал проводить индоктринацию, еще до того, как идея пришла в наши головы. Ты прав, но я об этом не забываю, ответил Мамонга, после чего на мгновение повисло молчание. Что будем делать, не знаю. Проведи совет со своими стражами, каждый из них умен и уникален, вместе вы сможете что-то противопоставить тем, кто решил уничтожить Назарик. И идея эта будет куда лучше всех тех, что способны придумать мы вдвоем сейчас. А что тогда будешь делать ты? То, что надо было сделать давно. Вернусь в Дракенхельд и положу конец войне раз и навсегда. Объединю Реэстис, затем как полноправный правитель открыто признаю Назарик. Колено преклонять не стану, предлагаю дружеские отношения. Это станет примером для других, что Назарик может являться как другом, так и смертью, в зависимости от мудрости правителей. Я могу послать войска, некромантов. Нет, если будут замечены твои войска, то злые языки попытаются выставить все так, что я лишь марионетка в твоих руках. Тоже верно, хотя они попытаются все выставить таким образом в любом случае, ответил Мамонга и откинулся на спинке своего кресла, прикрыв лицо костлявыми пальцами. ХМ будет тяжело бороться в информационном поле. У тебя есть бумага, есть демиург. Собери печатных станков и заполони весь миром той правдой, которую напишешь именно ты. Не думаю, что демиург лучше других подходит для этой задачи. Но твой посыл я понял, думаю, разберусь. Идея со станками действительно хорошая. Ведь кто правит СМИ, тот правит и умами. Еще некоторое время я с Мамонгой обсуждал различные детали, вроде слухов и некоторых незначительных фактах об игроках, что умерли с концами. В скором времени одно из тел такого игрока прибудет в Назарик. Воскрешение на нем по идее не работало, но Мамонга хотел испытать свою магию. Все же он сейчас был, наверное, сильнейшим магом во всем мире. Также я немного посоветовался, как мне быть с некоторыми своими моментами. Все же у Мамонги уже было во многих вопросах опыта куда больше, чем у меня. Как-никак он существовал в окружении весьма мудрых и разносторонних существ. Как и оказавшись на своем посту владыки, ему буквально приходилось бешеными темпами наращивать весь недостающий опыт. Живя в постоянном стрессе, Мамонга справлялся во многом лишь благодаря проклятию нежити. Одним за другим он вникал в проблемы, в разные аспекты правления и постепенно действительно становился все более похожим на владыку. И хоть до становления полноценным владыкой у него уйдут десятилетия, но так или иначе само окружение будет всегда пихать его в эту сторону, и потому мало что может ему помешать достигнуть этой цели. Даже сам он вряд ли сможет этому помешать. Беседа длилась еще сутки, и когда до исполнения данного слова оставалось ровно 36 часов, я поднялся на ноги. Уставший, не спавший все это время, до сих пор покрытый засохшими останками кваготов, кивнул Мамонге и направился на выход, к уже ожидающей меня горничной. «И да, Вильгельм, ты же тоже получил оповещение о конце пролога?» — спросил Мамонга, тоже поднявшись. «И о начале первого акта?» «Да. Понимаешь, что это значит?» Очередной кивок, после чего наша беседа уже подошла к концу. «Мы обсудили все, что хотели, обменялись информацией и мыслями касательно в том числе и моей смерти. Правда, чего-то конкретного мы сказать по этому поводу не могли, как и о значении метки мертвеца, появившейся в дебафах персонажа, тоже могли лишь догадываться. Благо хоть статы не резались, как в каких-нибудь Souls-лайк играх. Горничная же тем временем положила руку на мое плечо, после чего меня телепортировали на выход. Что же касается пролога и первого акта, то тут мы тоже могли лишь предполагать. Однако по логике мы пришли к единому выводу. Пролог отмечал промежуток от первого появления игрока до появления последнего игрока некой пятой итерации или пятого поколения. Ведь, как уже было известно, мы пятая группа игроков, попадающая в этот мир. Это очевидно и понятно, однако акцент Мамонга делал немного на другом, а именно о начале первого акта. Что это был за акт? Опять же, можно лишь догадываться, но если проводить параллели с играми и собственным игровым опытом, то ответ как бы напрашивается само собой. Будет какая-то заварушка, ивент, событие, серия уникальных квестов или что-то в таком духе. Но суть в том, чем же закончится первый акт. Была высокая вероятность, что битвой с боссом. И учитывая тот факт, что мы все попадали из ММО-игр, то стоило ли надеяться, что кто-то, пусть даже Мамонга, сможет убить босса в соло. В общем, все это увидели и почти все пришли к единому мнению. Что-то точно случится, и надо готовиться к худшему. Ваше Величество, уже прямо в буферной зоне меня встретил один из моих советников. Территории эти принадлежали Демиургу, который любезно позволял нашему населению заезжать сюда. Как и в целом, мы продолжали довольно углубленно сотрудничать, что касалось построек уже оговоренных достопримечательностей вроде Алле и Зла, так и просто поставки рабов. Однако все же так быстро и оперативно подсуетился только один из всех моих советников. «И как же ты просчитал, что я въеду в Дракенхельд именно отсюда?» — спросил я Глума, а он тем временем подъехал ко мне, подводя вторую лошадь. Просчитал вероятности, сделав ставки на лучшие варианты. «Все как всегда. Введи меня в краткий курс дела. Меня давно не было, и многое произошло. Лира вроде регентом стала. Неужели из-за того решения, что я написал настолько давно, что сам уже не помню когда?» «Да, но борьба за власть после вашего ухода оказалась одной из наименьших проблем Дракенхельда. Плохие времена закончились, наступили времена еще хуже. Опять, снова, ваше величество, снова», — грустно произнес Глум, после чего достал из сумки свою тетрадь и начал проходить по всем пунктам. Проблем было действительно огромное количество. Взять хотя бы Слейновскую теократию. Из-за того, что Назарик превратил в выжженную пустошь ее северную часть, беженцы хлынули потоком во все стороны, и в том числе к соседям. Власть в тот момент в Дракенхельде отсутствовала, была нестабильная, и с целью заручения поддержки Лира лично пошла на сделку с Сибасом. Это добавляло ей легитимности, как и простой народ. Да, теократию никто у нас особо не любил, но видя людей, простые крестьянские семьи с детьми и стариками, вереницами пересекали границу. Навзрыд выли те, кто лишился родственников, с пустыми взглядами направленными в пол шли мужчины, чьи отцы еще клали бревна домов, не понимали, что происходит, дети — это была катастрофа. Был ли кто-то из них виноват? Нет, но эта показательная кара должна была стать уроком для всех. Ведь тот, кто молчал и бездействовал, тоже был врагом, ведь именно с их молчаливого согласия теократия творила безумие. Да и не только теократия, так в целом всегда и во всем. Большинство пытается отсидеться, сделать вид, что все эти большие проблемы не касаются каждого в частности. А потом происходило вот такое. Ну и что тут сделаешь? Назарик вот направил Сибаса, который помог хоть кому-то, но козел отпущения был найден высшими игроками и определенными же. В свою очередь, беженцам надо было что-то есть, им надо было где-то поселиться, им нужна была помощь. А у Дракенхельда и так куча других проблем, хотя бы та же война. Резко возросли цены на еду и одежду, вслед за этим скакнул уровень преступности, появились банды разбойников. Но хуже всего другое, ваше величество, устало продолжал объяснять все Глум. Что же, спросил я, глядя как начинает всходить солнце, мы не выполнили ряд долговых обязательств, как и обязательств в целом, в том числе и данные солдатам. И вот выехав из-за холма мы увидели равнину, что лежала перед горами, где расположилась наша столица. На этой равнине разбили шатры солдаты и находились здесь тысячи воинов. Им обещали зеленые луга, десятки рабов, жалования и много чего еще обещали, со времен первых боев. Но большинство так и не получило всех обещанных привилегий. У некоторых лишь по 2-3 раба из числа зверолюдов, да и те же имеют право стать свободными. С разделением земель и того хуже. С жалованием вообще кошмар. Казна уже третий месяц ничего не выплачивает, как и денег. Денег реально у нас нет. Раньше солдаты принимали векселя, но после того, как мы объявили фактически дефолт в личной беседе с торговцами, слухи разошлись быстро, и теперь векселя мало что значит. Доверие к короне падает, и они требуют исполнения обещаний. И глядя на количество шатров, на то, какое огромное количество воинов вместо того, чтобы выполнять свои задачи, просто-просто находится здесь и уже фактически угрожают взятием столицы, я ужасался масштабу проблем. И ведь дело было не в лире, всему этому начало положил еще я, ведь при мне казна тоже не очень тянула оплату весьма высокого для этого мира жалования. Мы хотели сделать профессиональную армию, но что-то явно пошло не так. Я хотел решить эту проблему, а векселя должны были стать временной мерой, но сначала я умер, а теперь вот стою и смотрю на результат собственных решений. Я не знаю, что делать, ваше величество, честно признался Глум. Уходить они не хотят, разделить их тоже не получилось. На уступки офицеры не идут, они не хотят больше обещаний. Мильцганы сейчас держат границу, армия Бритты тоже не может покинуть север, а Брейн с наемниками и вовсе отказались дальше сражаться, пропивают деньги в борделях и просто выжидают, и мы пока пытаемся собрать ополчение, но если они захотят войти в столицу, они войдут и захватят ее. Если к ним присоединятся наемники, то с учетом количества авантюристов они действительно сильны, даже для вас. Некоторое время я стоял на месте, глядя на шатры и думал, но после пожал плечами и пришпорил лошадь, направившись вперед. «Не переживай, Глум, я разберусь», — ответил я, — «а ты пока сделай все, что можешь с нашим долгами». Глава 104. Возмущенные солдаты стояли предо мной, а от криков их разрывалась голова. Их было очень много, среди них были как изувеченные калеки, которые вернулись с войны и оказались ненужными, так и матерые вояки, что бились с самих первых дней этой гражданской войны. Им обещали земли и богатство, а на деле большинство побед достигались превозмогаемыми огромными потерями. Хуже всего было то, что они уже не видели конца этой напасти, поэтому и стояли здесь. Даже мое появление их не усмирило, скорее наоборот, они разозлись еще сильнее. Лично я обещал им и тех рабов, и те плодородные луга, заслуженную пенсию и процветающее королевство. Поэтому они сражались честно и рьяно, выполняя все приказы, а теперь стояли здесь возмущенные и считающие, что их предали. Мы солдаты Геринга, наш отряд был первым в регулярном ополчении, нам обещали, что в случае смерти о наших семьях позаботятся, дадут образование детям и защиту женам. Прошел как год с тех пор, как враг сжег в моей деревне школу и засеял поля солью. Помог ли кто-то из соседей, отстроила ли корона школу, где те рабы, что мы захватили на западе, до моих земель не дошло ничего. Возмущался один из командиров. Два моих сына сложили голову в этой войне, и это не единичная история. Таких случаев полно. Одним за другим я молча выслушивал всех их требования. Прибыв едва к рассвету, до самого заката я сидел в центре лагеря, укрывая себя магией от лучей солнца, и раз за разом ко мне подходили все новые командиры, отдельные солдаты. Не счесть было проблем, с которыми сталкивался простой солдат, но в большинстве своем большинство было возмущено тремя вещами: вопиющей задержкой жалования, неисполнением обещаний по выдаче земли и рабов, а также изнурительными боями, из-за которых большинство не отслужит и 5 лет, что уж говорить о пенсии. Существовали и проблемы меньшего масштаба, но не меньшей важности. Порой в некоторых семьях не оставалось ни одного зрелого мужчины, в то время как поля нужно было возделывать. Также надо было строить дома, ковать мечи и заниматься прочей тяжелой работой. За каждого мужчину шла борьба, в процессе которой мало кто интересовался желанием последнего мужика в деревне. Некоторые рыцари буквально приходили и забирали последние крепкие руки в города и замки, для гарнизонов и прочей работы. В результате семьи некоторых солдат оставались буквально беззащитным. Из-за беженцев случился всплеск преступлений, разбойники грабили их дома, а корона не могла успеть везде. Дезертировать солдаты тоже не хотели, это грозило участью, что было даже хуже смерти. Алия зла не даст соврать, и поэтому они стали лагерем здесь, учинив фактически военное восстание. Все они были при оружии, но не пролилось еще ни капли крови, ведь лично я ставил большинство командиров на их посты, и хоть лояльность их нешуточно пошатнулась, но оставалась дисциплина и честь. Это во многом и отличало нас от большинства соседей нелюдей, от тех же зверолюдов, чьи орды могли чуть что начать жечь и грабить собственные деревни, попутно насилуя все и вся, а также загоняя в рабство семьи тех, кто погиб в битвах. Я же спокойно перевел взгляд на закат, поднялся со своего места и встал в полный рост. Стоял один, в окружении как простых солдат, так и адамантовых авантюристов, наемников и ополченцев, офицеров и командиров копий, почетных дворян, с чьих земель война выпила все соки. И сказал я одну фразу: «Вы свободны, граждане». Могильная тишина тут же воцарилась в лагере, казалось, умолк даже ветер. Никто не верил в то, что я сказал, а до большинства еще только доходил смысл сказанных слов. «Корона исполнит все требования, ваши требования. Все долги будут выплачены в полном размере. Рабы будут переданы и каждая семья получит заслуженные земли, когда я вернусь с победой, которую буду отмечать с другими войсками. Заклятые враги будут сломлены и даже смерть не помешает мне исполнить взятых обязательств». Без споров, без шума, без массовых беспорядков, все решилось словами, после которых на лица солдат легла тень. Я не кричал, не осуждал, голос мой был холоден. Они хотели увольнения, они его получили, все до единого. Каждый из них мог вернуться домой, сняв покрытые грязью и кровью доспехи, повесив копья и щиты на стены своих теплых жилищ. Но никто из них не был дураком или глупцом. Все они были прожженными вояками, которые понимали, что такое война, и понимали, что отступать я не планировал и что война продолжится. Более того, неумолимой выглядела и моя решимость продолжать делать то, что требуется. Каждый из них сейчас вдруг задумался о том, что уход каждого из них обернется благом для них же, но бедой для тех, кто останется. Сомнения родились в уставших душах и невероятную боль внушало сказанное третьим словом. «Граждане», так я назвал их, «гражданские, не военные». Я сражался бок о бок с ними, мы лили кровь и мешали ее спотом, а теперь для них это все закончилось, они вольны отправиться домой, пока я буду завершать начатое с теми, кто тоже испытывал все эти трудности, но продолжал стоять на границе, сгорал заживо у северных берегов и держал западную границу. Обида неожиданно охватила их души. Каждый из них получил желаемое, но по иронии судьбы не обрадовался, а почувствовал себя униженным, ненужным, даже брошенным, ведь каждый из верил в то, что я одержу победу, как и все разы до этого. Как и одним за другим по миру разносились слухи о бессмертном короле, что вернулся аж с того света для мести. И я действительно одержу верх, а затем вернусь в столицу с триумфом. И рядом со мной будут идти не они, а другие войска, пока эти солдаты вернутся домой и будут возделывать земли, отстраивать дома, не знаю, мне было без разницы, я свое слово сказал. Их служба подошла к концу. «Милорд», попытался обратиться ко мне один из офицеров, но не слушал я ни рыцарей, ни командиров регулярных армий. Многие из них не знали ничего кроме войны, какая им пенсия. Да и солдаты многие уже пожалели, осознав, что их просьба удовлетворена. Многие из них уже были готовы просить меня, чтобы я взял их с собой в последний рывок к Реэстизу. Я это знал, как и в их силах нуждался, но все должно выглядеть так, что сомневаюсь и колеблюсь, прежде чем все отменить собственное решение и позволить этому войску сражаться дальше. Так или иначе шутки теперь кончились. Вернувшись в Дракенхельд, я не стал ни распускать совет, ни вносить каких-то серьезных решений. Мне сейчас было совершенно не до игры в политика. Армии нужен был полководец, не умный генерал, но тот, кто пойдет первым и поведет за собой всех, попутно круша сильнейших врагов. Им нужен был воевода, и на его роль я приходился как нельзя лучше. И план мой в этот раз был прост. С учетом моей возросшей силы, а также неизвестны мне проблемы, из-за которых Реэстис не пошел в атаку, Сейчас был лучший момент для завершающего удара. Да, многое от меня было скрыто, но умерев в первый раз, я уже не боялся умереть и во второй. Надо будет, так будут умирать и сотни, и тысячи раз, но свою цель выполню. Что же касается Реэстиза, то по слухам королевская семья не нашла компромисса со святым королевством Робл. Последние были куда сильнее и прямо сейчас высаживались на севере, весьма успешно. Но справляться Бритте придется самостоятельно, снова гоняться за всеми и растягивать фронт я не собирался. Я ударю один раз и прямо по столице, после чего весь Реэстиз сам падет к моим ногам. Я же на этом не остановлюсь и пойду дальше, прямиком уже в столицу Робл. Если те, конечно, не согласятся вывести свои войска. Сил у меня было много, не ровен час я уже стану полубогом, а в данный момент, возможно, превосхожу по силе всех людей в Реэстизе. Хотя могу и ошибаться, учитывая, что моя разведка не всесильна. Да и как минимум Стронов в своей лучшей броне может быть равен мне или даже сильнее. Но и на него, и на других найдется управа. Так, на нашей западной границе, от которой было рукой подать до самого Реэстиза, я встретился с войском герцога Мильцгана, который до сих пор верой и правдой служил мне. Правда, активные действия не проводил, хотя враг свои силы не слишком сильно концентрировался здесь. Должно быть, Робл решил создать марионетку, но королевская семья не согласилась, произнес герцог, подъезжая ко мне на своем коне и равняясь со мной. Сводит все силы в столицу, думают, как бы сделать так, чтобы мы сцепились с королевством Робл и они протянули подольше. Этому не бывать. Я войду в столицу в этом месяце. Реэстиз будет объединен. Северные земли тяжело удерживать, там уже бродят солдаты Робла, что высаживаются на наших берегах. Западный берег еще находится под контролем Реэстиза, но если мы станем осадой, то они могут зажать нас со всех сторон. Осады не будет, я просто убью всех, кто не сдастся. Вырежу каждого. Ты же отправишься в северное ущелье. Пусть захватывают северные земли. Удержать их им будет трудно. Растянем из снабжения, разделим. Главное, успей подготовить плацдарм для обороны в ущелье, чтобы Бритте с ее войском было куда отступить. А там, глядишь, и мы их окружим. Если они поведут свое наземное войско, они граничат со зверолюдами, как и своих проблем у них хватает. Робл до сих пор не особо и един. Никто из их дворян не уведет все свои войска, боясь нападения от союзников. А если Робл заключит союз со зверолюдами, их предводительница вас ненавидит, она уже нападает с гномами. А враг моего врага, как известно, мой друг. В таком случае будем воевать сразу со всем миром. Хотя если ты знаешь, как к такому подготовиться, то я слушаю, произнес я, повернувшись к герцогу, но тот промолчал. Тогда будем исходить из того, на что мы можем повлиять. И еще, найди Брына и прикажи ему собрать наемников. Работа есть, а деньги? Скажи, что король лично попросил его о встрече. Этот горделивый наемник тут учует выгоду. Дальше я уже сам разберусь. Одним за другим под мое начало вставали командиры, оставляя в своих гарнизонах лишь стариков. Все силы были собраны в один мощный кулак и направлен он будет на столицу. На своем пути мы не будем тратить лишнего времени, как-то пытаться закрепиться. Все, что не склонится, будет уничтожать. Даже пленных я брать не планировал. Я устал от этих кошек-мышек, от попыток спасти всех. Чем дольше мы затягиваем эту войну, тем больше теряем. Наверняка некоторые из наших противников решат в этот момент контратаковать в других местах. С учетом того, что выдернули со своих замков почти всех, вряд ли их удастся остановить. Серия грабежей охватит пограничные территории Дракенхельда, но... Меня это мало волновало, и на марше войско выдвинулось прямиком к столице для последнего боя, а я весь путь подводил итоги своих изучений и выбирал следующий класс, который станет идеальным дополнением для моего билда. Даже если Стронов разоделся там в какой-то убер-легендарный сет из мировых предметов, то я сделаю все, чтобы это ему не помогло. Глава 105. Ситуация в Реэстизе была сначала сложной, потом она стала еще сложнее. Раз за разом ее называли катастрофой. Сначала сам факт раскола внутри государства стал причиной скрытой борьбы, последствия которой сказывались на народе. Затем провальная политика и слишком сильный разрыв социальных слоев привел к тому, что даже привыкшие к крепостной жизни мужики начали возмущаться. Вместе с этим весь мир так или иначе шел в сторону урбанизации, города стали играть большую роль, а попытка королевской семьи удержать старые порядки была, мягко говоря, глупой. Слабый король, принцы-дегенераты, Конченая принцесса и горстка положительных деятелей, один из которых это Стронов, который никогда бы не стал настоящим командиром, ведь командир и уж тем более полководец обязан относиться к людям как к ресурсу. Он игрок в шахматы, а его солдаты – пешки, которые не надо спасать, их надо выгодно обменивать. Конечно, из крайности в крайность скакать не нужно, но суть была такова, что Реэстис разваливался. Гражданская война стала закономерным итогом, а вмешательство третьих сторон превратило конфликт в затяжной. Многие думали, что все кончится за пару месяцев или даже дней, ведь Реэстис очень мало, население его меньше 10 миллионов, города близко друг к другу находятся. Но вот время шло, 8 пальцев позорно бежали и их укрывали другие государства, а на доске остался я, старый Реэстис и королевство Робл. Но из-за того, что война уже длилась так много времени, демографическая ситуация не просто пробила дно, и даже слово «катастрофа» не позволяло объяснить весь тот уровень проблем. Реэстис должен был скоро вымереть. И в том числе поэтому я пошел напролом сразу на столицу, потому что с таким темпами победитель вообще ничего не получит. Так и враг мой был истощен еще больше, намного больше. Моей армии никто не мешал. Контратак врага практически не было, колонны солдат проходили по деревням, и из окон домов на нас смотрели старики, которые уже видели все ужасы войны, и их не пугали ни черные длани, ни ужасный кровопийца король Дракенхельда, за которым тянулись тучи, и само солнце уже не было властно над ним. Я же шел только вперед и довольно быстрым темпом. Я не ждал ни Брейна, который думал, что его кто-то будет ждать, ни основных сил, ни пока получившие прощение офицеры вновь вернутся в строй и соберут тех, кто отказался от увольнения. И поэтому вскоре показались обрушенные стены столицы некогда довольно красивого города, что был одним из сильнейших государств континента. Реэстис, загубленный глупостью тех, кто не углядел ни хитрости Бахарута, ни слабости правящих родов, вдохнув приторный воздух, произнес я. Здесь прогремели две осады, которые были невероятно жестокие и кровопролитные. 8 пальцев сражались с королевской семьей до последнего, и братские могилы были здесь повсюду. Тела гнили, из-за недостаточной глубины падальщики растаскивали трупы, а почва пропиталась трупным ядом, из-за чего земли напоминали владения какого-нибудь некроманта. Похоронили не всех, вдруг раздался голос, и из моего собственного войска выехал всадник, с гордо поднятой головой, весь уверенный в себе. Прямо на ходу его тело начало становиться размытым, словно мираж, пока я уже снял с пояса свою булаву и повернулся к нему. Через считанные мгновения один из рыцарей Дракенхельда вдруг оказался шпионом, что рассекретил себя и принял истинное обличие. «Ибн Аббас», — произнес явный южанин, что можно было видеть по его одеждам. Двумя пальцами он коснулся брови и сделал непонятный мне жест, после чего слегка наклонился. Что этот жест значил, можно было только гадать. Но судя по тому, что он на меня не напал, наверное, все же приветствие, а не угрозу. Но самым главным здесь было то, что он был игроком, что сразу подметила система. Правда, подметила лишь после того, как он снял маскировку. «Моя контрразведка облажалась», — недовольно произнес я. «Они сделали все, что могли, но если ты хочешь, чтобы она ловила игроков, то стоит поставить на пост кого-то равным им по силе», — произнес Ибн Аббас, чье лицо было скрыто, и лишь яркие глаза, чей цвет постоянно менялся, были видны мне. «Что тебе надо?» «Я пришел просить. Оставь Реэстис, не проливай кровь. Это невозможно. Столица будет взята, все виновники отправятся на суд, после чего эти земли вновь станут едиными. Реэстис уже не представляет угрозы. В городе почти не осталось защитников. Большая часть ополчения – калеки, дети, старики, которые бежали впереди твоего войска. Они не хотят сражаться, и оружия на всех даже не хватило. Пусть выходят и сдаются. Всех, кто будет противиться моей воле, я уничтожу. Я устал от войны, как и мои воины. Пора с этим заканчивать». Ибн Аббас перевел взгляд на разрушенные стены столицы. Они буквально были обвалены, огромные бреши зияли по всей длине внешней стены. За ней находились сожженные дома, сгоревшие осадные башни и прочие осадные машины, с помощью которых еще дважды бралась внутренняя стена и цитадель. Больше Реэстис не был неприступным городом, это были руины, взять которые я смогу меньше, чем за сутки. «Дай мне 2 часа, я поговорю с ними, и может быть, к чему-то мы придем. Я дам тебе время до заката. После моя армия войдет в город и уничтожит все, что будет сопротивляться. И передай им, что никакой пощады сдавшимся после уже не светит. Полумер больше не будет». Ибн Аббас кивнул, после чего поехал в город, где в руинах цитадели готовились к последнему бою остатки верных защитников королевской семьи Райль-Вайсельф. Не знаю, что он собрался там делать, но судя по всему он мог проникнуть в город и без моего ведома. Его способности маскировки были очень хороши, однако раз он сам раскрыл себя об этом всем, надо было подумать, как и о его настоящих планах. До заката было еще далеко. Я понимал, что в последнем бою численность была на моей стороне, кроме того, моя армия была подготовлена и оснащена куда лучше. Большинство авантюристов и наемников также были на моей стороне, понимая, что у Реэстиза вообще никаких шансов. Те, кто сбежал в Робл, они там до сих пор и оставались. Однако и против нас будут сражаться не какие-то побитые шавки. Стронов считался сильнейшим человеком в Реэстизе, кроме того, он получил лучшие артефакты, что были доступны в Реэстизе. Вместе с ними он представлял серьезную угрозу, которую даже в дуэли я вряд ли выиграю. Как-никак он воин, а я, у меня немного иной билд. Плюс на стороне Стронова оставалась Синяя Роза, а там были очень способные авантюристы, что были на порядок сильнее тех же Шести Рук. Их лидер вообще была способна использовать магию воскрешения, а такая магия считается очень-очень мощной, не 10-го ранга, конечно, но все же, как я и вела, я уже знал, ведь память Алого Мудреца была с большего моей, за исключением некоторых нюансов, с которыми еще придется разобраться. И Ивилай была действительно крайне сильна. Она являлась вампиром, которому было минимум за 200 лет. Также она владела весьма разрушительной магией и оценивалась как мной, так и Назариком в минимум 50 уровень, в переводе на Игдрасильский стандарт. Смогу ли я одолеть ее в одиночку, тоже сомнительно.